Глава седьмая. Варвары грабили Рим. Разрушали статуи, произведенные с изяществом, непостижимым им. С особым остервенением сбивали с домов барельефы, будто те оскорбляли их варварские чувства. Кололи глиняные кувшины, служившие семьям не одно поколение, и, смеясь, трясли своими кожаными бурдюками, демонстрируя их практичность. Как только варвары появлялись в городе, улицы окутывал смрад немытых тел. Дикари, оказавшись в Риме, не могли не понимать собственной ущербности, но в том и была главная беда, что им не хватало духа это признать. Префект небольшого городка, оказавшегося на пути войска варваров, смотрел из окна на творившееся бесчинство. Рядом стоял его израненный помощник. Оба готовились защищать дом, когда в него вломятся враги. «Мы построили дороги в их края. Хотели создать нормальное управление, обучить наукам. Почему они не ценят этого?» — спросил помощник. Префект ненадолго задумался. «Прежде чем распахать и окультурить поле, придется долго выпалывать сорняки. Сорнякам не нужно пахоты, не нужно много дождя или заботы человеческих рук. Они растут в тех условиях, которые есть. И, конечно, они никогда не оставят намерения забраться туда, где почва лучше ухожена, не понимая, что за ней ухаживали ради получения другого результата. Но ведь мы разбили варваров в недавней битве. Почему их снова так много?» Сорная трава быстро растет. Начались настоящие американские горки. Крутые виражи вызывали приступы тошноты и желание покинуть вахту. Денис не поспевал за всеми. Препятствия только возникали в поле зрения, а экипаж уже начинал маневр. Что именно они облетали, было непонятно. Все воспринимаемое в состоянии единения являлось интерпретацией, пропущенной через личные переживания. Чтобы не оставаться пассивным членом команды, Денис все же пытался поспевать за общей реакцией. Он никогда не считал себя заторможенным, неплохо справлялся с противниками в онлайн-играх, но тут явно запаздывал. Впереди по маршруту появилось шарообразное препятствие. Пунктир, проложенный лоцманом, велел огибать его поверху. Так получался меньший угол отклонения. В противном случае матросы снова могли попадать со скамеек и создать опасную ситуацию, когда ковчег почти не управлялся. Денис только подумал, а глыба уже совершала маневр. Препятствие пронеслось под ногами, и вдруг прямо перед ковчегом возникло красное свечение. Лоцман прочертил маршрут вниз. Команда мгновенно выполнила его, но инерция большого камня оказалась сильнее. Раздался удар. Денис полетел в пустоту. Вначале он подумал, что все еще находится в состоянии единения, но больно ударивший спиной понял, что уже давно открыл глаза и таращится на жуткую картину. Крышу мостика частично разрушило. Перекладины по центру сломались и уперлись в пол, прижав несколько человек. Лоцман лежал на полу с разбитой головой и сломанной рукой. Люди кричали от боли, карабкались, пытались подняться. Многие, судя по потерянным лицам, не пришли в себя и действовали на рефлексах. Только капитан стоял за своим штурвалом и пытался управлять пострадавшим ковчегом. Денис, шатаясь, покинул мостик, чтобы узнать, как перенесли происшествие Гоша и Анжела. К счастью, снаружи камень выглядел неповрежденным, а товарищи — целыми и невредимыми. Увидев Дениса, Гоша бросился к нему. «У тебя кровь, бровь рассечена». Он оторвал от рубашки рукав. «На, приложи». «Вы видели, что произошло?» — спросил Денис, приложив кусок хлопчатобумажной ткани к ране. «Я не видел, но Анжела говорит, что мы зацепили другой ковчег. Девушку, которая сидела наверху, снесло в вакуум вместе с крышей». Гоша показал на след из обломков, растянувшийся за ковчегом. «А ты что-нибудь видел?» «Что-то видел, но там это было похоже на красный свет. От света таких последствий не бывает». Денис закрестел от боли и посмотрел на разрушенный мостик. «У нас точно завелся проклятый матрос». «Всем занять места!» — раздалась команда капитана. «Я пошел. Вы тут аккуратнее», — попросил он товарищей. «Это ты там аккуратнее», — напомнил ему Гоша о том, чьей вины в происшествии больше. «Постараюсь». Денис вернулся на мостик. Лоцман уже пришел в себя, вытер кровь и готов был нести вахту дальше. Народ поправил скамейки и, как ни в чем не бывало, взялся за руки. Денис сел на свое место. «А что мы зацепили?» — спросил он у Павла. «Фантомный объект». «Что это значит?» «То, что он кажется нематериальным, а на самом деле обычный камень. Это же темная область, тут всякая дрянь навалом». «Девушку жалко», — У нее были такие красивые глаза», — поделился Денис. «Согласен, милая была. Давно в экипаже. Раньше меня тут появилась. Очень серьезная потеря». Павел вздохнул и протянул руку. Денис взялся за нее. «Матрос Ахмед, ты будешь вперед смотрящим», — назначил капитан нового матроса на ответственный пост. «Слушаюсь». Коренастый мужчина разорвал цепь и полез на сохранившуюся часть крыши. «Так нормально?» — уточнил он у лоцмана. Тот поднял здоровую руку, чтобы проверить, дотянется или нет. «Сойдет. Держись крепче, чтобы не разорвать связь», — попросил лоцман. «Обижаешь, брат. Я борьбой всю жизнь занимаюсь. Ухвачусь, не вырвешься». «Хорошо». Ряд, на котором сидел Ахмед, сдвинулся, после чего все взялись за руки. Капитан осмотрел команду. «Готовы?» — спросил он. «Готовы», — ответила за всех старпом. «Поехали». Ковчег взял с места в карьер, будто решил наверстать упущенное время. Снова начались американские горки между препятствиями. Денис вспомнил домашнего кота, который жил у родителей. Он был ленивым толстяком, но когда рядом появлялась муха, его охватывал дикий инстинкт охотника. Только с его навыками и лишней массой он всегда оказывался в том месте, где муха была секунду назад. Денис отставал от всех, как тот самый толстый ленивый кот. Несмотря на внутреннее убеждение приготовиться к следующему препятствию, он каждый раз оказывался не готовым. Постепенно экипаж вошел в состояние сыгранности, и маршрут вдруг перестал казаться опасным. Денис по-прежнему тормозил, но его голос против всех почти не вносил корректировку в траекторию. А на прямой он с легкостью добавлял лишнее ускорение. До слуха донесся визгливый лай Бонни. Псу, видимо, уже надоела эта чехарда ускорений, торможений и крутых зигзагов. Только он подумал об этом, как началось торможение. Пунктир замер на материальном объекте. Денис сразу понял, что он и есть цель, о которой говорила Елена. Ковчег долго сближался с ним, как будто космический корабль пристыковывался к орбитальной станции. Несколько минут после остановки команда «окончить вахту» не поступала. «Перерыв!» — раздался голос капитана. «Приготовиться к водным процедурам!» Приготовление означало остаться в одних трусах. Еще находясь на мостике, Денис почувствовал изменения. К атмосфере ковчега добавился запах влаги и лесной свежести. Благодаря этому сразу стало ясно, что собственный воздух уже не настолько свеж и богат кислородом. Задышалось легко, до приятного головокружения. Сквозь проемы между досками в стенах мостика виднелась каменная скала, поросшая травой, кустарником и мхом. С нее спадало множество струй водопадов, рассеиваемых в пыли. Матросы, шумно опережая друг друга, направились к выходу. Денис вышел чуть ли не самым последним, проявляя уважение к ветеранам ковчега. Он остолбенел от необычности пристани, к которой они пришвартовались. Она представляла собой большой кусок скалы с относительно ровной поверхностью, где раскинулось озеро, испадающее с нее через край ручьи. Гравитация не давала им стекать в вакуум. Они уходили под основание скалы. Картинка здорово напоминала древние представления людей о строении его собственного мира со слонами, черепахами и краем света. В центр основания нижнего камня упиралось острие другой конической скалы, перевернутой утолщенной стороной вверх. Именно ее и видел Денис сквозь щели мостика. Из центра бил мощный фонтан. Через край камня спадали водопады, образуя искрящуюся вуаль влажной взвеси у поверхности озера. Выглядела пристань крайне неправдоподобно для любого человека, знакомого с законами мироздания, и в то же время невероятно красиво. «Девочки остаются внизу», — распорядился капитан. «Мужчины, как обычно, не ищут легких путей, поднимаются на второй ярус». «Как тебе купальня?» — поинтересовался незаметно подошедший Гоша. «Как будто я в бреду, но в приятном», — ответил Денис. «С другой стороны стоит еще один ковчег». Гоша указал на место, скрываемое водяной взвесью. Там действительно проступали очертания каменной глыбы и плескающихся в воде людей. «Отлично. Значит, мы не так сильно отстаем от лидеров». Денис направился за капитаном, возглавившим команду мужчин. Тот как будто знал, где в этой скале находятся ступени, ведущие на верхний ярус. Оказалось, что никаких ступеней нет, а гравитация на этом странном объекте работает по кругу, напоминая линии индукции магнитного поля Земли. Но в миниатюре. Подобная физика заставляла воду непрерывно циркулировать. В центре конуса, являющегося основанием верхнего яруса, имелся вход, внутри которого поднимался столб воды. Капитан смело вошел в него и вместе с ним устремился вверх. «А куда он вылетает?» — заволновался Гуша. «В озеро наверху», — ответил Павел. «Не переживай, это вообще не опасно». Тем не менее, Гоша и Денис вошли в поток после всех. Несколько секунд стремительного движения внутри водяной струи, и они вылетели в воздух в пенящемся фонтане, поднявшись над поверхностью озера на несколько метров. Денис не успел сгруппироваться и упал в воду на живот. Всплыл под хохот ветеранов. «Ну что, мана назад не вылезла?» — смеясь поинтересовался матрос Ахмед. «Не вылезла». Денис поводил ладонью по покрасневшему животу. «В следующий раз буду знать». «Конечно будешь. К следующему разу ты станешь совсем другим человеком». Ахмед нырнул с головой. Народ отдавался купанию с огромным удовольствием, больше присущим детям, чем взрослым мужикам. Они брызгались, устраивали догонялки, соревновались в задержке дыхания. Денис, а тем более Гоша, еще не настолько влились в коллектив, чтобы предаваться подобному отдыху так же безрассудно. Они просто плавали в чистой голубой воде. Гоша быстро устал, выбрался из воды и подошел к краю скалы. «На девчонок полюбуюсь», — пояснил он Денису. Женщины веселились почти так же, только еще шумнее. Денис выловил взглядом старпома Елену. Девушка разделась до нога и, лениво перебирая руками, плавала на спине. Она увидела выглядывающих через край парней, показала им кулак и сменила положение. «Мне кажется, я ей не нравлюсь, но она пытается меня стимулировать, имитируя симпатию», — признался Гоша. «Мне кажется, она не имитирует. Ты думаешь? Я видел, как она на тебя смотрит». «Как?» «С интересом!» Денис брызнул в сторону Гоши водой из бегущего вниз ручья. «Вопрос в том, позволено ли здесь реализовывать чувства или нет?» «Думаешь, запрещено?» Гоша нахмурился. «Очень на то похоже. Суровый быт, аскетизм во всем. В ковчеге нет ни одного места, кроме туалета, в котором можно уединиться. А пара так вообще нигде». «Да, согласен». Гоша вздохнул и снова уставился вниз. «Анжелка наша тоже в воду полезла». Он кивнул в ее направлении. Девушка купалась вместе с Боней и больше уделяла внимания ему, чем себе. Мыла собаку, как будто она была плюшевой игрушкой, а не живым существом. «Собакина надо было с мужиками отправлять. Не вырастет она из него ничего хорошего с такой заботой», — заметил Денис. «Пока вы на вахте были, я поговорил с ней по душам. Родители спились рано, она со старших классов подрабатывала, чтобы выглядеть не хуже остальных. Появились сомнительные способы заработка, для которых пришлось снять отдельную квартиру. Потом понеслось — вечеринки, богатые мужики, подарки, деньги. И прицел сбился. Сделала грудь, губы, с лицом тоже что-то. А эффект получился не тот, на который она рассчитывала. Богатые стали ее игнорировать, а вестись на ее силикон стали всякие фраера, у которых нет денег, но хочется понтов. На этом ее сладкая жизнь закончилась. Вместо подарков ждали максимум обеды в среднем ресторане. Много алкоголя, много фоток и желания клиентов, чтобы она отработала каждую вложенную копейку по максимуму. В итоге Анжела узнала, что большая часть людей, выдающих себя за обеспеченных, таковыми не является. Это все серая масса, пытающаяся создать себе видимость. «Дорогая цена у этих знаний», — сочувственно произнес Денис. «Потому она тут и оказалась, что там ее исправить вряд ли возможно». «Интересно, что мне нужно исправить?» — спросил Денис сам у себя. «Тебе со стороны не виднее?» «Нет», — отмахнулся Гоша. «Я вообще про тебя ничего не знаю. И, честно говоря, знать не хочу. Спасение утопающих, ну ты знаешь». «Знаю». Денис невесело усмехнулся. «Несмотря на то, что нас принуждают быть в коллективе, каждый тут сам за себя. Отрабатывает свой грешок». «Вот именно. Сам натворил, сам и расхлебывай». «Но почему через совместный труд? Дали бы мне одиночный ковчег и сказали топить в нужную сторону, пока не научусь». «Ага, ты тут мечтаешь о фрилансе». «Во-первых, совместный труд оптимальнее с позиции передачи опыта. Старшие научают младших. Во-вторых, человек — существо социальное, и умение жить в обществе — это базовый навык, необходимый для его формирования. Миллионы одиночек не построят государство. Это будет то же самое, что и с ковчегом. Одни будут тянуть его в разные стороны, а другие превратятся в балласт. И в-третьих, Правильно настроенный совместный труд суммирует интеллектуальные и физические усилия, приводя к потрясающему прогрессу. Вот как на вахте. До которой ты никак не дозреешь», — усмехнулся беззлобно Денис. «Давай забьемся, я сдам экзамен на следующем занятии». Гоша азартно протянул руку, чтобы заключить пари. «Если тебе это стимулирует, то давай». Денис пожал ладонь. «На что спорим?» «Если я не сдам, попрошу капитана спустить меня за борт пари», — заявил Гоша. «Не дури. Используй все шансы, которые есть». «Так я никогда не настроюсь, ибо мое второе имя — прокрастинатор». Гоша изобразил Наполеона, приложив правую руку к груди и задрав подбородок. «Мой ковчег должен был называться «Палата номер 6». Над обрезом скалы поднялась каменная глыба, прибывшая сюда ранее. «Кажется, это три поросенка», — предположил Денис. «Не было ни одного мужика. И смотри, как он украшен». «Интересно, а за общение с людьми с другого ковчега тоже смертная казнь?» Гоша посмотрел вслед поднимающейся каменной глыбе. «Без понятия, но желания пока такого не возникало». «Даже зная, что на борту полсотни свеженьких намытых женщин?» «Ха-ха-ха!» Гоша засмеялся. «Тьфу на тебя! Свеженькие намытые женщины представились мне шпротами, аккуратно уложенными в банке. Я всегда за качество, а не за количество. Одной намытой женщине мне было бы достаточно при любом раскладе». «Да, не завоеватель ты, не завоеватель!» Гоша в шутку покрутил головой. «Нет тебе этой страсти рассматривать свои коллекции, думать, чтобы еще новенького присовокупить к ней». «Абсолютно. Отец мне пытался привить любовь к маркам, но все закончилось тем, что я начал печатать редкие экземпляры на принтере и вставлять в альбом. Он сказал, что это не то и надо настоящее, а мне было непонятно зачем, если это почти одно и то же». «Вот оно, упущенное поколение. Марки из интернета, женщины из интернета и даже работа из интернета. Чем не матрица, если ты на постоянном виртуальном подсосе?» «Народ, заканчиваем процедуры!» Капитан показал рукой в небо, где появились несколько светящихся точек, напоминающих приближающиеся ковчеги. «Ого, а вот и отстающие! Вырвались таки, смогли!» — заметил Павел. «Молодцы!» Дениса кольнуло легкое чувство зависти. Он подумал, что новые экипажи, набранные из людей, намного умнее его, раз они смогли так быстро приспособиться к непривычному виду деятельности, такому как управление куском камня. «А как мы спустимся на первый ярус?» — поинтересовался Гоша у мужчины, плывущим в их сторону. «Очень просто. Тут гравитация работает не как на Земле». Он выбрался из воды и встал у самого обрыва. «Девчата, сейчас буду прыгать!» — сообщил он вниз. Женская половина экипажа поспешила отплыть в сторону. Мужчина безо всякого страха прыгнул. Денис проследил его полет. Вначале он резко пошел вниз. Примерно в середине пути замедлился, и остаток пути снова ускорился. В целом получилось, что он летел гораздо медленнее, чем это произошло бы на Земле. «Не бойтесь, это как прыгнуть с невысокого трамплина». Павел прыгнул с разбега и вошел в воду солдатиком. «Главное, не привыкнуть к такому, чтобы дома случайно не повторить». Гоша нерешительно отошел на два шага от края. «Боишься?» — поддел его Денис. «А Елена смотрит на тебя». «Где?» — Гоша завертел головой. Старпом стояла на берегу, вытирая мокрое тело собственной одеждой. В какой-то момент она случайно или намеренно посмотрела в сторону Гоши. Для того это послужило спусковым крючком перебороть собственный страх. Он прыгнул со скалы, но нерешительность, которую не получилось окончательно перебороть, привела к тому, что прыгун не справился с положением в пространстве и завалился на бок. В середине траектории он вообще кувыркнулся через голову и упал в воду плашмя на спину. Старпом прикрыл смех своей одеждой. Гоша появился над поверхностью и поплыл к берегу. Вышел он, как ни в чем не бывало, не поворачиваясь к Елене, раскрасневшейся спиной. «Теплая водичка», — произнес он, — «для купания просто идеальная». «Как и твоя техника прыжков в воду», — пошутила Старпом. «Не привыкну никак к особенностям здешней гравитации». Гоша попрыгал на левой ноге, вытряхивая воду из уха. «А женщины когда-нибудь выбирают второй ярус?» «Если только с мужчинами в экипаже не повезет». Старпом обворожительно улыбнулась. «Возьми мою майку, утрись, если не побрезгуешь. Она не из чистого хлопка». Она протянула ему майку, уже немного влажную. «Все заметили, во что я одет». Гоша не отказался от предложенного. «Да, это мой бзик. Носить одежду только из натуральных тканей. Маленькая слабость и способ сказать людям многое обо мне». «И что же она говорит? У тебя аллергия на синтетику?» Старпом умудрялась располагающе улыбаться и быть одновременно язвой. «Она говорит, что я человек с хорошим вкусом, достаточно разбирающийся во многом, и буду считать равными себе тех, кто выглядит примерно так же». Гоша вернул майку. «Спасибо. В следующий раз будем вытираться моей рубашкой, чтобы оценить разницу». «Для этого надо сделать всего одну малость — получить допуск к работе», — напомнила Елена. «Мне кажется, я готов». «О, твой товарищ прыгает». Старпом посмотрела вверх. Денис подсмотрел за несколькими матросами, как они прыгали, и решил скопировать их технику. Прыгнул без разбега и в прыжке вытянулся в струну, чтобы ни одна часть тела не создавала лишний момент инерции. Ощущения от падения оказались неожиданными. Сразу ничего необычного, потом замедление, сопровождающееся мурашками по всему телу, и снова ускорение. Вошел он почти идеально, немного завалился на правый бок, но не ударился о поверхность. Дно, видимое сверху, оказалось недостижимым, хоть он и вошел в толщу на несколько метров. Поднялся и поплыл к берегу. «Блин, ты тут обошел меня!» — завистливо признался Гоша. «Если не будет глупить, в матросах не засидится», — похвалила Дениса Елена. Мокрая майка эротично облегала ее грудь. Денис задержал взгляд, а когда понял, что это не осталось незамеченным, покраснел. «Не знаю, интересна ли мне карьера в этой странной реальности». Он потряс головой, выгоняя воду из ушей. «Насколько я успела заметить, как здесь все устроено, то из человека вытащат все его сильные стороны, если только он сам не выберет смерть», — ответила ему старпом. «А вот это выбор, стать сильным или умереть», — усмехнулся Гоша. «Я бы назвал это принуждением». «Люди не верят в смерть, и потому могут довольно долго разлагаться морально, пока им не вынесут приговор». Елена кивнула в сторону Макара, Семена и Варвары, купающихся отдельно от всех. «Им вынесли приговор?» — испуганно удивился Гоша. «Они остаются здесь», — ответила она. «А Вера где?» — спросил Денис, ища ее глазами. «Она не пошла». «Думаю, Вера почувствовала, что не вернется. Хороший знак. Люди с развитой интуицией нам очень нужны. Поднимайтесь на ковчег». «А ты?» — поинтересовался Гоша. «А я после всех». Старпом отошла в сторону, чтобы не мешать очереди. Денис пропустил перед собой всех женщин, как это делали остальные матросы мужского пола. «Ха-ха-ха-ха, какая демонстрация мужского шовинизма!» — посмеялся Гоша. «Пропускай женщину вперед, как будто она слабое существо, нуждающееся в нашей опеке. Кто здесь придумал эти правила?» «Пробовали по-разному», — ответил один из опытных матросов. «Но здесь всегда приходится руководствоваться таким правилом: кто в чем сильнее, тот в этом и должен быть великодушнее. Так сплачивается коллектив. Сильный физически не станет лезть вперед, демонстрируя силу. Хитрый не станет обманывать легковерующих. Умный не станет попрекать других глупостью. Правила были написаны кровью тех, кто искал лазейки их обойти. Поэтому всегда уступаем дамам. Но если кто-нибудь из вас чувствует себя ущемленным, то может смело подниматься вместе с ними. Мы уважаем публичное признание собственной слабости». Он указал на лестницу. «Не, я просто пошутил». Гоша понял, в чей огород камень. «Это был сарказм». «Кстати, хорошее название для ковчега», — заметил Денис. «А что это пронеслось мимо?» «Это был сарказм». Он рассмеялся. Вся команда поднялась на борт полуночной маршрутки. Денис и Гоша остались на краю ждать, когда поднимется Елена. Девушка пообщалась с троицей, которую решено было оставить здесь. Кажется, они и сами мечтали об этом. Старпом развернулась, чтобы уйти, и чуть не получила по голове камнем, зажатым в руке Макара. Он решил напоследок отомстить, навредив хоть одному человеку. Денис успел вскрикнуть, подумав, что трагедия неизбежна, но Елена была готова. Она развернулась и отошла в сторону. Макар упал лицом вперед, промахнувшись с ударом. Его тело мгновенно окрасилось красным. Он замер в одном положении и больше не двинулся. Варвара снова завопила противным дребезжащим голосом. Старпом поднялась на борт и подняла за собой лестницу. «Мы испугались за тебя», — признался Гоша и попытался обнять девушку. «Не надо», — ответила она, избежав объятий. Выглядела расстроена, как будто случившееся было на ее совести. «Денис на вахту, а ты бери Анжелу и тренируйтесь с ней самостоятельно. Если до следующей вахты не осилите единение, нам придется расстаться», — произнесла она спокойным и оттого пугающим тоном. Гоша изменился в лице. До сего момента он надеялся, что симпатия Лены позволит ему быть стажером подольше. Обещание сойти за борт Пареи, которыми он грозился, на фоне его реакции на слова Старпома, выглядели дешевой бравадой. Денис немного задержался. Дождался, когда Елена зайдет на мостик. «Все будет хорошо», — заверил он. Она перенервничала из-за Макара. Видимо, не хотела его убивать самостоятельно. Наверное, это против правил. Нарушила, а теперь боится, что ее саму накажут. «Очень не хочется превратиться в кровавое чучело», — признался Гоша. «Это же не только смерть, мое признание собственной ничтожности». «Тебя понесло. Научись расслабляться и найди причину испытывать симпатию к делу, которым занят экипаж. Это все, что нужно, чтобы подключиться к единению», — посоветовал Денис. «Всем заступить на смену!» — раздался громкий голос капитана. «Я пошел. Давай, с Богом!» Денис пожал Гоше руку и бегом отправился на мостик. Павел смотрел на него, как на прогульщика. «Прости, но у меня есть еще ответственность перед товарищами, которые никак не освоят науку». Денис взялся за протянутую руку. «Опаздывать нельзя. Все процессы происходят в подходящий момент», — наставительно высказался Павел. «Я понял. Такого больше не повторится. Моим товарищам дали последний шанс. Я обязан был правильно их настроить». «Приготовились! Поехали!» — скомандовал капитан. Вхождение в единение произошло плавно и легко, без всяких усилий. Лоцман проложил маршрут, сразу начинающийся с зигзагов. Глыба качнулась и начала быстро набирать ход, унося с собой частичку приятной атмосферы купальной пристани. Денис старался не думать ни о чем, кроме пути. Чувствовал цель и пытался максимально синхронизироваться с остальным экипажем. Но мысли о судьбе Гоши и Анжелы против воли отвлекали от дела. И однажды его чуть не вывел из состояния единения заливистый лай Бонни. Псу было глубоко плевать на важную работу людей. У него имели собственные собачьи дела, которые невозможно отложить на другой срок. Ковчег рыскал носом, совершал крутые повороты, обходя внезапные препятствия. Денис удивлялся, насколько человеческая реакция могла приблизиться к реакции электронных устройств. Ему казалось, что временами не было и сотой доли секунды задержки между появлением цели и началом маневра уклонения. Появлялось ощущение, что матросы не просто реагировали на увиденное препятствие, а предвосхищали его появление. Денис начал отличать попадающиеся препятствия. Он не знал их названия, не знал, как они действуют на ковчег, просто запоминал. Лоцман единообразно обходил одинаковое препятствие. Одни облетал на удалении, других почти касался. По этому фактору Денис систематизировал их вредоносность. Хуже всех были желтые субстанции, исторгающие волнообразные импульсы, оказывающие на ковчег колебания наподобие морских волн, бьющих в борт. Затем шли черные шары, ощерившиеся в сторону ковчега выростами. Лоцман старался не касаться их. На самом деле в физическом мире это могло быть что угодно, как видимое тело, так и какая-нибудь энергетическая субстанция, спрятанная в темной сути аномального по здешним меркам вакуума. Потом были серые бесформенные объекты, начинающие двигаться в сторону ковчега, как будто из-за гравитационного притяжения. Денис обозвал их магнитными минами. Серые объекты попадали позади в турбулентный след и дробились в нем на несколько мелких частей. За ними зеленые области полярного сияния. Лоцман старался не угодить в центр него, а края не представляли никакой опасности. Разве что появлялось ощущение озона в воздухе. Но это могло быть и игрой воображения. Денис чувствовал, как резко поменялось настроение экипажа. Изменилась цель, обозначенная ближайшей перспективой. Он буквально вычислил по реакции своих соседей, что это врата, которые почувствовал лоцман или передсмотрящий. Врата являлись материальной штукой, видимо, издалека. И если ковчег выходил на них курсом, не требующим запредельного маневрирования, появлялась большая вероятность пройти сквозь катапультирующее пространство, ограниченное тремя шарами. Общее ожидание вдохновило и Дениса. И это придало ему сил слиться с экипажем, охваченным общим желанием. Глыба совершила резкий маневр, от которого начал лопаться камень. Выстрелы передавались через скамью, но никого это не останавливало. Сближение происходило быстро. Три вращающихся шара визуально искажали пространство, делая его хорошей мишенью. Самая удачная траектория вхождения в треугольник врат происходила под прямым углом. И если бы не уверенный в удачном результате настрой экипажа, Денис подумал бы, что ничего не получится. В какой-то момент они оказались почти в одной плоскости ребра ускорителя. Ковчег сделал небольшой маневр в обратную сторону и, выйдя на 20-градусный угол атаки, стремительно вошел во врата. Резкий толчок ускорения дал понять, что все прошло успешно. За ускорителем началась область обыкновенного вакуума. Денис это понял по удлинившейся и выпрямившейся траектории. Ковчег стал набирать скорость. По экипажу пробежалась эмоциональная волна удовлетворения от удачно проделанной работы. Передалась она и Денису, еще сильнее наполняя общим чувством единения. Он был благодарен каждому матросу, позволившему испытать потрясающее чувство слаженной работы, погружаясь в исконные истоки совместного труда. Неожиданно маршрут завилял без видимых причин, как будто лоцман сбился с курса. По экипажу прокатилось тревожное чувство, после которого началось интенсивное торможение. Тревога сменилась легкой паникой, причин которой Денис не понимал. Пугающий настрой так и подзуживал его покинуть вахту. Некомфортное состояние он не научился переносить и всячески хотел избежать их. Народ терпел и без команды не предпринимал никаких действий, готовясь в любой момент дать тягу ковчегу. «Перерыв!» Команда капитана пришлась как нельзя кстати. Денис был на грани выхода из единения даже против собственного желания, но капитан позволил ему не показать слабость. «А что не так?» — спросила женщина со второго ряда. «Это были не те врата», — ответил лоцман. «Из-за того, что мы видели их сбоку, я не разглядел цвет. Они были не черными, а серыми». Половина экипажа ахнула, а вторая, видимо, не знала, в чем принципиальная разница между ними. «Серые врата не разгоняют, а наоборот отбрасывают назад, весьма существенно», — мрачно пояснил лоцман. «Мы в хвосте», — добавил капитан. «Надо быть готовыми к серьезным испытаниям». «Да как же так? Ведь все хорошо было!» Женщина со второго ряда всплеснула руками. «Нам теперь еды не достанется и воздуха!» «Спокойно!» — осадил ее капитан. «Только не надо наводить панику!» «Именно уверенность, что все будет хорошо, вынудила нас потерять бдительность и принять обманку за ценный предмет. Получасовой перерыв. Советую всем успокоиться и вернуться на смену в хорошем настроении. Ошибки лучшие учителя. Нам повезло, что мы просто отстали, а не налетели на аномалию. Разойдись!» Денис покинул мостик, чтобы найти Гошу и Анжелу. Хотел первым напугать их неожиданной неприятностью. Ему казалось, что, подорвав веру в безупречность экипажа, он поможет стажерам перебороть неуверенность. Гоша и Анжела сидели на краю камня и смотрели в синюю даль, разговаривая между собой. «Балдеете?» — поинтересовался он, бесшумно приблизившись. Гоша обернулся, и по его хитрому взгляду стало понятно, что он что-то задумал. «Садись», — предложил товарищ, уступив место между собой и Анжелой. Девушка тоже выглядела не менее хитрой. «Вы чё такие подозрительные?» — насторожился Денис, умащиваясь на камень. Анжела показала ладонь, на которой блестела розовая субстанция. «Мы приняли кисель», — шепотом сообщила она. «Боня снова нашел, когда летели по темной области. Это твоя доля». «Не врете?» Денис взял Анжелу за кисть и поднес ее к носу, чтобы понюхать субстанцию. «Бррр, какой странный запах!» «Она торкает», — сообщил Гоша. «Теперь я точно знаю, что такое единение, и готов к любому экзамену со стороны Елены. Представляю, как она удивится». «Я тоже готова», — поделилась Анжела. «Это так невероятно приятно». «Здорово, а то я уже начал переживать за вас». Денис замялся, не решая слизнуть кисель с руки. «Фуха, была не была». Он собрал губами розовый гель и быстренько проглотил. «А сейчас я вам немного испорчу настроение. Мы пролетели сквозь не те врата и вместо ускорения очутились позади всех».